Два топора единовременно бросим. Сами себе скомандовали гномы. Я пожал плечами. Возможно и... В этом нет нужды. Успешила возвысить голос заместительница Верховной. Я лишь хочу поговорить и делаю все, чтобы нам не помешали. Она поманила меня пальцем и присела на корточки, чтобы наши глаза были на одном уровне. Так разговаривают с ребенком, но выбирать не приходится. Вновь седлать хозяина лишь для того, чтобы смотреть на женщину свысока, тоже уж как-то некомфортно. Я подошел поближе. Эшли сделал вид, что поручает мне ведение важных переговоров. Мы невиновны в смерти твоего отца. Вы лично? Или все ведьмы в целом? Мы и не скрываем, что та ведьма была нашей сестрой, но он первым напал на нее. Она не желала ему зла. Он мог просто дать ей уйти. Я на мгновение отвел глаза. События недавних лет обрушились на меня с удвоенной силой. Жилистая, бодрая старуха с горбом и перекошенным от злобы лицом вылетела нам навстречу, когда мы спускались с гор в деревню. От нее исходила такая всепоглощающая черная аура, что даже мне, молодому неопытному аарху, стало ясно, с кем мы столкнулись. Папа прикрыл меня спиной и очень вежливо потребовал показать ему содержимое мешка, который ведьма старательно прятала за спиной. Та лишь презрительно фыркнула и назвала отца тупым куском мяса. Что ж, он не блистал интеллектом, но он был воин и умел отличить добро от зла. Да, он напал первым, и у него не было сомнений, зачем и против кого он сейчас обнажает меч. Когда все было кончено, я сам развязал этот треклятый мешок. Там был мертвый ребенок. Он не мог дать ей уйти, тихо сказал я. Ведьма промолчала. Казалось, она прочла в моем сердце все, что я вспомнил, и поняла меня. Мгновением позже она заговорила вновь. Теперь в память о нем ты хочешь убить всех нас? Допустим, тебе это даже удастся. И что? Твой отец не оживет, и никто не скажет тебе спасибо. Все очень быстро забудут о том, что ты победил ведьм, но навеки заклеймят тебя как убийцу женщин. В замке есть совсем еще дети, есть и дряхлые старушонки, есть девушки в полной красоте и расцвете жизненных сил. Ты сумеешь посмотреть в глаза каждой, прежде чем собственноручно перерезать им горло? Ты знаешь, чего мы добиваемся в этом жестоком мире? Ты хочешь знать правду, или твое сознание заполнено одной жаждой мести? Загляни себе в душу, аарх, и ответь. Мне нечего сказать, пожал я плечами. Мое дело рычать и тупить. Скорее, это вам надо выговориться. Малыш, у нас мало времени, поспешил напомнить мой бдительный командир. Твой хозяин прав, неожиданно согласилась ведьма. Но я обещаю ложиться в 5 минут. Ты наверняка обратил внимание, что среди нас нет мужчин. Вообще нет. Даже на уровне прислуги, охраны или рабов. Только женщины. Это первый и фундаментальный принцип объединения всех ведьм, знахарок, ведуний, повивальных бабок, травниц, колдуний и чародейниц. Я не буду перечислять всех ужасов в положении женщины в вашем бесчеловечном мужском мире. Даже эта девочка-наемница, изуродованная физически и духовно, смогла найти справедливость и управу на негодяев лишь лезвием собственного ножа. Что уж говорить о тех, кто не способен себя защитить. Наши идеалы просты и понятны. Мы всего лишь хотим равенства. Равенства в жизни, в труде и любви. Так ли это много, аарх? Вы убиваете эльфов. Их кровью и страшными ритуалами оживляете кукол. Даете им в ручки отравленные иглы. И тайно вывозите на территорию чужой страны. Мы всего лишь хотим убедить императора считаться с нашими интересами. Мужчины много веков успешно доказывают свое неумение управлять государством. А вот когда рядом с императорским троном встанет надежная и мудрая советница, наступит эра гармонии и благоденствия. Но вы убиваете. Да, разве можно выйти к рассвету, минуя ночь? Люди так или иначе смертны. От войн и болезней погибает гораздо больше мужчин. Мы же лишь гуманно избавляемся от несогласных, от тех, кто тормозит приход светлых перемен. Не сдержался я. Она вытерла пот со лба и уже гораздо спокойнее продолжила. А разве ты не убиваешь? Только в бою, глядя в глаза противнику, всегда давая ему шанс уйти. Вы убийцы, а я воин. Я убиваю ради того, чтобы выжить. Вы для того, чтобы жить еще лучше. Разница не так бросается в глаза, но она существенна. Теперь уже замолчала она. 5 минут истекли очень быстро. Я развернулся было к своим, когда женщина осторожно коснулась моего плеча. Архи не умеют врать. Если я правильно поняла тебя, ты не намерен убить всех нас. Дай слово, что оставишь нам жизнь, если я помогу вам свергнуть Верховную. Ого! Думаю, такого разворота темы не ожидал никто. Выходит, вассальная преданность своей госпоже у ведьм не в такой уж части, несмотря на всю болтовню о порочности мужских взаимоотношений с властью. Первую заместительницу успешно отправили в иной мир, а вторая готова на все, лишь бы сохранить замок и нашими руками утвердиться на троне. Не хочу никого осуждать, но... Вы сможете расколдовать меня и гномов? Прямо спросил я. Нет. Так же честно покачала она головой. Это под силу лишь Верховной. Но я могу показать ее покои и сделать так, чтобы остальные сестры вас больше не беспокоили. Мы и без того понесли слишком серьезные потери. Твое слово, Аарх. Мы согласны. Подпрыгивая и размахивая руками над головой, влез неугомонный Эшли. «Можно мне заткнуть его хотя бы на время?» — тихо взмолилась ведьма. «Нельзя!» — не согласился я. «Он мой хозяин, и я за него отвечаю». «В жабу, по-быстрому, вдруг поумнеет». «В глаз!» — предупредил я. «Еще быстрее и поумнеете с гарантией». «Это шутка?» — отшатнулась она. «А арки лишены чувства юмора!» Едва ли не хором гордо продекламировал наш отряд. Видимо, каждому хотелось донести эту банальную истину, как божественную откровенность, до всего света лично. Ведьма развела руками и, подойдя к стене, нажала на нужную выпуклость в камне. Целый угол с аркой отъехал вглубь, открывая зияющий проход. «Если ты устал, я готова немножко тебя понести», — предложила эта нахалка, вновь приседая и пытаясь погладить меня по голове. «У меня есть свой хозяин, благородный граф Эшли Эльгенхауэр», — отстранившись, буркнул я. «Если что, я уж лучше опять на нем поеду, а то он может обидеться. Аристократы, они такие».